Не знаю, что это такое. Зрение ли у меня туманится от старости, или в природе что-нибудь делается. Только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой местности нет уж теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во всех климатах. Ведь вот сегодня ни одного облачка, от моря довольно далеко, а все как будто чем-то подернуто, тонким чем-то, неуловимым, а полной ясности все-таки нет. Вы замечаете, генерал? Генерал, я уж много лет как заметил. Дама, а я вот с прошлого года стала тоже замечать, и не только в воздухе, но и в душе, и здесь нет полной ясности, как вы говорите, все какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее. Я уверена, что и вы, князь, то же самое чувствуете. Князь, нет, я ничего особенного не замечал. Воздух кажется, как всегда. Генерал, да вы слишком молоды, чтобы заметить разницу. Сравнивать вам не с чем. Ну а как припомнишь 50-е годы, так оно чувствительно. Князь, я думаю, что первое предположение верно. Это явление ослабленного зрения. Генерал, что мы стареем, это несомненно, но и земля ведь тоже не молодеет. Вот и чувствуется какое-то обоюдное утомление. Генерал, а еще вернее, что это черт своим хвостом туман на свет Божий намахивает. Тоже знамение Антихриста. Дама, указывая на господина Зет, спускающегося с террасы. Вот об этом сейчас что-нибудь узнаем. Все сели на прежние места, и господин Зет стал читать принесенную им рукопись. Краткая повесть об Антихристе. Панмонголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. Дама. Откуда этот эпиграф? Господин Зет. Я думаю, что это автор повести сам сочинил. Дама. Ну, читайте. Господин Зет читает. 20 век по Рождеству Христову был эпохою последних великих войн междоусобий и переворотов. Самая большая из внешних войн имела своею отдаленную причиной возникшее еще в конце XIX века в Японии умственное движение панмонголизма. Подражательные японцы, с удивительной быстротою и успешностью перенявшие вещественные формы европейской культуры, усвоили также и некоторые европейские идеи низшего порядка. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они провозгласили великую идею панмонголизма, то есть собрание воедино под своим главенством всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, то есть европейцев. Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнюю решительную борьбой с мусульманским миром в начале XX века, они приступили к осуществлению великого плана, сперва занятием Кореи, а затем и Пекина, где они с помощью прогрессивной китайской партии низвергли старую маньчжурскую династию и посадили на ее место японскую. С этим скоро примирились и китайские консерваторы – они поняли, что из двух зол лучше выбрать меньшее и что свой своему поневоле брат. Государственная самостоятельность Старого Китая все равно была не в силах держаться и неизбежно было подчиниться или европейцам, или японцам. Но ясно было, что владычество японцев, упраздняя внешние формы китайской государственности, оказавшиеся притом очевидно никуда не годными, не касалось внутренних начал национальной жизни – тогда как преобладание европейских держав, поддерживавших ради политики христианских миссионеров, грозило глубочайшим духовным устоям Китая. Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла тогда, когда ни те, ни другие не знали европейцев, перед лицом которых эта вражда двух сродных наций становилась междоусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне чужие, только враги, и их преобладание ничем не могло льстить племенному самолюбию, тогда как в руках Японии китайцы видели сладкую приманку панмонголизма, который вместе с тем оправдывал в их глазах и печальную неизбежность внешней европеизации. «Поймите, упрямые братья», — твердили японцы, — «что мы берем у западных собак их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы бить их этим же оружием».